Глава 1. Наместник империи. 1. Прибытие. Найтус – один из величайших городов-государств, а теперь, столица Найтусского герцогства империи Байтмур, кипел в предвкушении. Армии двух политических объединений, империи и альянса городов-государств оставили на своем месте руины. Но мирные жители, на то и мирные жители, что им сражение армии. Простому народу нужно одно – стабильность. Это знать и аристократия. Пусть режут друг другу глотки за эфемерное могущество. И теперь город встречал нового правителя. Надолго ли он тут, или его, в результате очередных придворных интриг, скинут, это хороший вопрос. Город уже восстановился после сражения предыдущего правителя магистра мира Мейнальда и нынешнего герцога. Нет, пока лишь наместника империи Байтмура Кселя Тенебриса. Злые языки уже успели донести, что наместника можно убрать, если показать его несостоятельность. Хотя догадаться, кто эти языки, довольно просто. Предыдущая знать, что каким-то образом осталась в живых, хотя император изъял их поместья, титулы, отстранил их от власти. Но сейчас, старая гвардия дворян неустанно работала языками, в основном, в кабаках и тавернах, понося нового правителя. Проза жизни, к которой простой люд за 15 тысяч лет существования дворян, привык. Огромная толпа собралась у южных городских ворот, ожидая прибытия их правителя. Колокола отбивали приветственный марш. Над башнями развивались флаги империи Байтмур, грифон, что парит над солнцем. И вот, показался конвой. Вместе с правителем, сюда прибыла новая северная армия. Найтус станет местом расположения штаба северной армии. Правитель ехал на лошади черной масти во главе колонны. Им оказался мужчина лет 30 с черными волосами и пронзительными зелеными глазами. Мужчина был приятен на вид, довольно неплохо развит телесно, несмотря на то, что был одет в синюю робу мага, а маги, согласно распространенному заблуждению, это дохляки, что стоят в метрах 20 от противника и швыряют в него огненных шарики. 7 звезд на погонах, доказывало его компетенцию, как генерал армии и мага 7 ранга. Аксель Тенебрис, победитель при ледовом побоище. Рядом с ним на гнедой кобыле ехала красивая женщина с ярко-рыжими волосами. Одета она была в легкий доспех. Элира Клорм, дочь барона. 37-летняя женщина выглядела лет на 20. Маги способны замедлять процесс старения, а высокоуровневые живут по несколько сотен лет. Сама магесса недавно стала 8-ранговой. Бывший паладин ныне непопулярной церкви света, за спиной у красавицы был расположен полуторный меч. Радираил, полковник армии империи, был огромным, мускулистым мужчиной под 2 метра ростом. Недавно ставший баронетом воин, заработал себе репутацию заместителя мага с зелеными клинками из-за того, что его на работе редко можно было заметить не рядом со своим начальником, коим являлся Аксель Тенебрис. Некоторые злые языки начали бы утверждать насчет нестандартных отношений, если бы не знали про роман Лиры Клорм и Акселя Тенебриса. Дия Владычица Крови была одной из сопровождающих Акселя и его подручной. Согласно сведениям, ее в бою против ныне мертвого пустынника выиграл сам их правитель. Дия была смуглокожей и седовласой женщиной лет 20. Некогда она была одной из лучших капитан-шпиратов в Альянсе Свободы. Затем, в нее влюбился сын какого-то старого и авторитетного капитана, ему лесбиянка, а именно ей она и оказалась, отказала. В итоге ее продали в рабство свои же. «Ваше превосходительство», — поклонился тучный торговец, что был избран местными представителем города. Поклонился он новому правителю. «Итак, мне 30 лет, и вот, я достиг того, что хотел. Почти, и Балькус не выдал мне герцогский титул, дав лишь формальное наместничество. Из-за этого откладывается мой уже, не пойми какой по номеру план, относительно этих земель. Герцог – предел мечтаний, для кого-то, да, но для меня предел мечтаний – императорский титул. Да, я опять сменил приоритеты. Вначале я хотел сделать Найтус наиболее развитым. Промышленность, торговля, наука. Но сейчас я понял, зачем ограничиваться одним городом, если можно такое провернуть с целым материком. Нет, с целым миром. Да, вот эта цель достойная кого-то вроде меня. Человека из иного мира в теле раковой опухоли. Объединить мир в единую страну. Конечно, такая страна может стать застойной, в том смысле, что без внешних, не обязательно врагов, страна не развивается и начинает медленно гнить. Как с дворянством, ведь самые первые дворяне, что у меня в родном мире, что здесь, честнейшие и благороднейшие люди. Это теперь здесь, не наешь, не проживешь. Политика извратила сущность, особенно дворян этого мира, и она же сдерживает развитие, не только магия, но сама по себе закостенелость дворян. К примеру, на территории империи действует статут, по сути, первый и единственный сборник законов страны, и суть его выражается в двух фразах. Простолюдину, за убийство дворянина полагается плаха. С другой стороны, убьешь простолюдина и максимум штраф. Да штраф, половина годового дохода. Но все же, я не стал резко за равноправие, коммунизм это сказка для детей. Нет и не будет такого мира, такой страны, никогда. И всегда будет кто-то наверху, а кто-то внизу. Такова природа власти и государств. Но кто сказал, что я не могу подняться наверх? 20 героев основали несколько государств. Часть из них далеко на востоке, основали Альянс Свободы, что трансформировался в Альянс Пиратского. Отребья, как говорит Дия, часть влились в новую Алерийскую республику, часть в империю Байтмур. Да что говорить, один даже стал великим магистром ремесла в доминионе гномов, а три других смогли объединить разрозненные кланы зверолюдей, что сейчас грызутся за власть в новом преторе. И герои, они были простыми людьми, нет, судя по всему, они были обычными школьниками. Вашу мать, богиня для спасения своего мира призывает не армию, не спецвойска, не инженеров, химиков, оружейников, а обычных школьников. Хотя, если она не хотела, чтобы ее мир стал высокотехнологичным и при этом спасти мир от Зальрана, то она справилась на все 100%. Вернемся к реальности. Найтус начал отстраиваться. Я был вне города. Прошло 3 месяца с момента моей битвы с миром Мейнальдом, и 3 месяца с тех пор, как я очнулся. Все это время я занимался комплектацией своей армии, переманивая ветеранов Найтусской кампании, умышленно оставил примерно 1/3 состава недокомплектованной, планирую докомплектовать из мирного населения имперского, моего Найтуса. И первый указ я издал вне самого города, отправил гонцом. Первый указ, мое подтверждение, по сути копия указа Алькуса, что теперь я здесь главный и все городские структуры подчиняются мне. Второй указ предписывал из жителей выбрать ответственного человека, что будет представлять мне чаяние народа. Ему же пришел третий указ о начале ремонта городских построек, ликвидацию разрушения и так далее, хотя люди и без этого начали этим заниматься. Итак, по структуре Найтуса. Город сам по себе поделен на 3 района, рекой. Темноводная пущена по специальным желобам каналам, что опоясывают каждый район. Первый район зовется районом Менял. Название старое, раньше использовали не деньги, а обмен товарами, отсюда и название района. Второй район, район Мануфактур. Без комментариев, и так ясно, вся производственная мощь города сосредоточена в этом месте. И третий район, район магистров, весь административный аппарат сидит именно в нем. В нем же находится легендарная школа обоеруких мечников, школа, выпускающая воинов, что могут пустить кровь даже магу-воину, что выше их на ранг. Мы въехали в город. Кого я взял с собой? Элиру Клорм. С ней, скорее всего, меня ждет свадьба. Ведь теперь я более-менее равен ей по статусу. По дворянскому и вовсе буду превосходить, ведь она дочь барона. Радер будет моим заместителем-адъютантом в армии. Дея, назначу ее капитаном стражи, для командования армией она не приспособлена, а вот мелкие отряды, вполне. И вот, мы въехали в южные ворота. Город приветствовал нас, тишиной и редкими возгласами радости. Народ то был подчинен силой, они не могут радоваться ставленнику захватчиков. Но ничего, мы это исправим. Первое, восстановить территории после войны, затем, перезаключить договоры с гномами, другими городами-государствами. Да, мы воевали, но теперь война окончена и настала пора, копить деньги на новую войну. Ваше превосходительство, склонился передо мной тучный мужчина, в котором легко можно было бы узнать богатого торговца, уж слишком узнаваемый штамп. Я Тиан Белиран, честный торговец и избранный представитель города Найтуса. Тиан Белиран был толстым торговцем с рыжими волосами. Одет он был в довольно богато обшитый камзол. Вокруг него находилось 2 стражника, охранника. Городская стража Найтуса пока не сформирована, старые стражники разоружены, часть из них уже успела податься в наемники, а часть, по моим сведениям, опустошала винные погреба таверн. Аксель Тенебрис, наместник империи, представился я. Радер Раил, полковник Великой армии империи, представился Радер. Элира Клорм, наследница рода Клорм, игриво улыбнулась Элира. Дия, апатично кивнула бывшая капитанша пиратов. Остальных не представляли, ибо я обозначил, что нашего представления достаточно. Приятно со всеми вами познакомиться, расплылся в улыбке Тиан, «Разрешите сопроводить вас и ваших сопровождающих в резиденцию правителя?» – спросил Тиан. «Хорошо», – кивнул я. «Обрисуйте ситуацию с моей резиденцией и городом». Тиан вскарабкался, не без помощи своих телохранителей, на лошади поехал рядом. «Город восстанавливается, ваше превосходительство, его величество Алькус прислал нам достаточно ресурсов, как денежных, так и строительных. Что касательно ваших резиденций, у вас их три. Первая, на площади магистров, центральной площади Найтуса, дворец правителя, или же магистрат. Вторая, находится на территории Академии, мир, да примет его душу Алиса», сказал Тиан, «построил ее на территории Академии лет 20 назад, и третья в 20 километрах от города». «Понятно», кивнул я, делая себе заметку в голове, «ознакомиться со своими дворцами». «Так, а что по герцогству?» «Герцогство управлялось 5 мастерами управления, этот титул эквивалентен имперскому графу и 20 старостами, этот титул эквивалентен имперскому барону», отрапортовал Тиан. «Забавные у них названия, но самое интересное, каждый выбирается народом и утверждается магистром, то есть народ представляет свою кандидатуру магистру, а тот говорит да или нет. Что интересно, выбирается из списка дворян, что здесь существуют. А так как этот город теперь в составе империи, то и титулы будем давать дворянские, пожизненные. Кстати, первый граф у меня уже есть, но назначить я его смогу лишь после завершения испытательного срока Алькуса. Первым графом сделаю Радера, а там, как пойдет, еще бы Дею можно было бы назначить. Элири я этот титул давать не буду, она будет моей герцогиней. Сейчас я организую выборы, выбирать они будут из самих себя. Такие дела. «Ваше превосходительство, мы прибыли», — указал Тиан на огромный дворец, что стоит в центре площади. «Дворец выстроен из белого камня в европейском стиле. Класс, я никогда в таком не жил. Все-таки в моем перерождении есть и позитивные моменты. Ладно, пора его исследовать». Глава 2. Наместник империи. 2. Центральный дворец, что стоял на площади магистров, поражал воображение. «Я был в Эрмитаже, но одно дело смотреть, как они жили, а другое дело – жить, как они. Даже не став герцогом, дворец является моей и только моей собственностью, как правителя герцогства. Как и усадьба на территории Академии, так и усадьба в живописнейшем месте за городом. Дворцом здесь назвали 5-этажное здание, построенное в форме квадрата. Во внутреннем дворе, площадью под 100 квадратных метров, располагался сад, и там же возвещалась 10-этажная башня. Башня мага в этом мире играла важную роль. Маг мог усиливать себя, если находился рядом с башней. Сама башня содержала мою комнату, комнату правителя. На 5-м этаже, на 6-м по 9-й находилась библиотека Мира Мейнельда. Нижние этажи были отданы под кухни и гостиные. Подвал содержал в себе тюрьму и нечто похожее на пыточную. Лаборатория располагалась на 10-м этаже. И, наконец, на крыше двумя зубцами возвышалось нечто, отдаленно похожее на то, с чего струились молнии у ока Саурона. Интересно, а я также смогу? Хрен знает, зачем мне разглядывать улицы с моей телепортацией и тенью, но выглядело эпично. В оружейной мире ничего не нашлось, посохи он не особо любил, кроша всех своими ледяными клинками. Кучка сломанных световых клинков, видимо, пытался разобраться с ними, но в итоге понял, что ничего не понял. А тайники были запрограммированы на самоуничтожение. Осталась лишь обширная библиотека. Книг про магию льда там не было, видимо, самоуничтожились. Я сидел в библиотеке и листал книгу, за которую мой учитель по алхимии начал бы захватническую войну. Зелье превращения в элементаля, зелье разрушения основы, что откатывает способности. Да за такие рецепты убивают. И они были у Мира. Также Мир интересовался темной магией. Истинной темной магией с некромантией. Такая сила, сила, что позволит вернуть умершего. И исходя из того, что в подвале я нашел гомункула, искусственного человека из плоти, по венам которого лилась, в буквальном смысле магия, он в кое-чем преуспел. Мир хотел воскресить своего внука. Дилетант, я уже давно разобрался с магией воскрешения. Есть лишь 2 заклинания насильного воскрешения и 1 возвращение к жизни. Оба заклинания относятся к 2 первоэлементам. Святое воскрешение, магия света ранга архимага, и воскрешение нечистого, магия 9 ранга тьмы. А еще есть великое возвращение, магия, что была утеряна. Первые 2 заклинания создает послушного зомби, под управлением заклинателя. послушные, бессмертные, обладающие бесконечными силами и способные даже после смерти применившего заклинания выполнять заложенные заклинателем функции. Великое возвращение кануло в небытие после катаклизма, что устроил Зальран. Возможно, на территории Алерии можно будет найти заклинание. Обольщаться не стоит. Я не бессмертен, даже мою регенерацию можно обойти. Мозг подкинул так называемое решение, что я услышал в детской сказке. Решение вроде называлось «Крест что-то там». Отщепляешь душу и запечатываешь ее в объект. Я поступлю немного иначе. Я создам нечто, не являющееся человеком, запечатав туда мое желание вернуть меня к жизни любыми способами. И, когда буду умирать, выброшу это в мир. Но делать это стоит лишь при одном единственном случае, если я смогу найти способ применять великое возвращение. Просто так выбрасывать воплощение воли в мир, глупо. Я бы мог послать срез клеток, чтобы они меня вырастили, но не знаю, как это повлияет на выросший организм и буду ли это я. Если легенды верны, после смерти, душа человека из этого мира попадает в мир богов. В зависимости от поступков, человек либо получает бесконечное блаженство, либо бесконечные страдания. В общем, религия здесь стандартная, с поправкой на то, что боги здесь вполне реальны, и доказательство этому – герои, что призывались ими. Я живу здесь, без малого, 70 лет и пока не встречал магию, что может переместить из одного мира в другой. Вроде Кайнет Кейнуэрос нашел на руинах Алерии древнюю арку, что перебросит пользователя в другой мир. Но какая арка, при этом, даст невероятные способности? Кстати, о другом мире, тема интересная. Войны, с ними все ясно, а вот маги. Магия хранит множество тайных способов становления сильным. Воины улучшают свое тело и умение владения оружием. А вот что улучшают маги? Да с помощью магии возможно все. Да, все. Сила магии ограничивается воображением. Лучшие маги – это дети, воображение у них самое лучшее. Взрослые, в том числе и я, ограничены чем-либо. Стихиями, кругами, количеством маны, контролем. А дети? У них тоже все упирается в личный талант. Но если взять чисто детское воображение и, к примеру, мои астрономические запасы маны, можно такого наворотить. Пока, я ничего такого не делал, да и делать не буду. Помнится, я мечтал о создании оружия и не только моего мира здесь, улучшении этого оружия с помощью магии. И я создал так называемая вампирская винтовка и вампирский пистолет. Почему такое название? Даже у простых крестьян, что не развиваются, как воины, есть жизненная сила. Мое оружие ее пьет и трансформирует в пучок энергии. Кажется, мой сынок показывал мне Звездные войны. Так вот, получается, как пучок направленной энергии, что сможет спокойно пробить щиты мага третьего ранга. Выяснено на преступниках. Обычный житель может произвести до 30 выстрелов, потом ему нужно передохнуть. Симптомы истощения получаются такие, как при 4-часовой работе на поле. Отдохнул и снова в бой. Чрезмерное использование такого оружия, игнорируя систему отдыха, приводит к неминуемой смерти. Ах да, вполне возможно, если верить моим наблюдениям за подопытным 27, что сейчас в магической коме, в которую его погрузил я, количество жизненной энергии увеличивается. То есть я создал метод увеличения жизненной энергии. За такое убивают уже воины. У магов, кстати, поглощается мана, и выстрелы выходят мощнее с каждым кругом. Видимо, магическая энергия в этом мире мощнее жизненной. Согласно тем же легендам о богах, бог огня, он же бог войны, сражений, воинов, Сирак научил людей жизненной энергии воинов, дабы мир не отдали на откуп магам. Это внесло кое-какой баланс в мир. Жизненная энергия является фиксированной и поднять ее количество – невероятно трудное занятие. Так что мое изобретение, это то, за что Игертум, я уверен, родину предаст. Ладно, пока рано давать этому миру все, что я помню о своей родине, о своем мире. Я лишь наместник, исполняющий обязанности. Начинать реформы управления, создавать нечто новое. Все это сопровождается сломом об колено текущего темпа жизни, экономическими и политическими потрясениями. Так что, в первую очередь я должен закрепить свой статус правителя здесь, а уж потом превращать мое герцогство в относительно идеальное место. «Любимый!» — воскликнула вошедшая Элира. «Элира, я отложил книгу в сторону. Что случилось? Почему сразу что-то случилось?» — спросила Элира. «Пока что Клорм. Разве я не могу прийти к своему любимому просто так? Твои приходы просто так оканчиваются либо дракой, либо сексом. Я просто хотела провести с тобой время», — надулась она. «Этот дворец — нечто. А подземные ходы между ним и усадьбой за городом? Ты видел магическую защиту?» «Ага, в том-то и дело, что видел. Из-за этих ходов у нас и были проблемы с плотиной. Наемники были лишь частью проблемы. И ведь кто бы мог предположить? Загородная усадьба Мира стояла на острове, что был посреди огромного озера. Мы не проверили и выгребали проблемы по самое не хочу. Ну и что тебе еще понравилось? Пошли, покажу». Меня буквально вывели из библиотеки и начали водить по комнатам. Вот здесь мы зашли в огромную комнату, в центре которой был натуральный бассейн, ванная. Ни хрена себе у нее представление о ванне. Смена комнаты, и она рассказала о новых функциях малой гостиной, большой гостиной, кухне и столовой, попутно рассказывая про вкус мира и что конкретно она изменит. Женщина остается женщиной, сколько бы магических зверей, людей она не убила. И подтверждение этому было найдено, когда мы набрели на гардероб мира, точнее, его любовниц. Старик жил один во дворце, его жена погибла лет 200 назад, а его любовницы, они жили во дворце, в основном на должностях горничных, персональных мойщиц его бренного тела и так далее. Своих любовниц, которых мы нашли в подвале, мертвых он искренне любил и всячески баловал. Девушки, видимо, отвечали ему взаимностью, в том смысле, что они отравили себя сами, как только узнали о смерти мира. По свидетельству Тиана Белирана, многие слуги просто самоубились. Какая самоотверженность! Кстати о слугах, а еще, нам нужен садовник, закончила перечисление слуг Лира. «Садовник?» – переспросил я. «Вокруг твоей башни можно высадить красивый сад. А что, правда?» Воображение рисовало сад Изенгарда, что произрастал, пока тамошний волшебник не, вроде предал, поменял сторону, или что-то типа этого. «А чем будешь занимать конкретно ты, моя леди?» – спросил я у Элиры. «У меня, как у правителя, дни будут заполнены работой, как у мага, исследованиями магии мира. Я найду себя чем занять. Я, — спросила Элира, — буду делать все, что подобает герцогине. Она уверена, что я стану герцогом по истечении испытательного срока. Что я могу сказать, моя женщина? Вышивать, помогать беднякам, строить школы, раздавать милостыню, покупать новые платья, донимать тебя моими идеями. А вот последнего не надо, — прервал я ее. Нечего женщине лезть в мужские игры. Мужские, — процедила Элира, — к твоему сведению, я росла в дворянских кругах с младенчества. И, то есть ты намекаешь на мое происхождение с Мерда? — улыбнулся я. — Я не думал, что ты такая. Я не такая, то есть, ты меня запутал. И вообще, — ткнула она меня локтем в бок, — с каких это пор ты у нас ведешь? Тебе напомнить, что я здесь главная. Здесь — это где? Ладно, я подкину тебе занятия для развлечения, — улыбнулся я, припомнив о лучшем времяпрепровождении, когда ты свободен, — спорте. Спорт в этом мире был простым. Были спортивные состязания, где выяснялось, кто быстрее, выше и сильнее. Школьники спортивные игры привнести в этот бренный мир не догадались. Впрочем, были же турниры со сражениями. Зачем что-то еще? Но я решил попробовать. В конце концов, спорт — это не только развлечение, но и огромные деньги. «Ты что-то задумал», — констатировала Элира Клорм. «Это что-то веселое?» «Да, но я расскажу тебе об этом чуть позже», — улыбнулся. «Ваше превосходительство», — в гостиную, где мы с Элирой вели обсуждение и пили чаек, влетел Тиан Белиран. «Прибыли послы из доминации гномов. Касательно торговли, кончился мой отдых. Пора бы и за дело». «Элира», — обратился я к женщине, — «извини, но мне пора работать, поговорим позже». «Тиан», — обратился я к мужчине, — «все предыдущие контракты с гномами вынесите в мой кабинет и самих гномов отправьте туда же». «И да, Тиан, вы приглашены тоже». «Будет исполнено, ваше превосходительство», — Тиан на всей допустимой для своей жирной тушки скорости скрылся, а я двинулся в свой кабинет. Совещание с гномами обещает быть интересным, ибо это мой первый разговор с позиции внешней политики, где я выступаю как правитель. С внутренней я разобрался. В целом, внутренняя политика городов-государств меня устраивала. У них было простое делопроизводство, единый подоходный налог и маленькие налоги на деятельность, будь то сфера услуг, либо производство чего-либо. Порадовало существование совета ремесленного качества, что оценивал компетентность производителей. Сам же я тоже новое внес. Естественно, открыл начальные школы и внес обязательства для всего населения. Окончить ее средства я смогу найти всегда, так что я могу сколь угодно проводить политику с отрицательным сальдо. Мои вливания проходили под графой «личный фонд», который я мог вливать долгое время. А также я создал аттестационную комиссию управленцев, состоящих на государственной службе. Цель комиссии состояла в аттестации выбранных мастеров управления и старост деревень. Мне не нужны некомпетентные управляющие. Аттестация планировалась по предметам: язык, математика, агрономия, азы торговли. Дополнительно можно было сдать защиту территорий, грубо говоря, науку о том, как заставить простых крестьян использовать вилы не для перебрасывания сена, а для убиения ближнего своего. Идея интересная и нашла поддержку у некоторых образованных людей. Ну да ладно, время встречи с гномами. Глава 3. Наместник империи. 3. По обоюдному согласию. Длинные коридоры меня вывели в мой кабинет. На столе лежали свитки, где были расписаны контракты с доминионом гномов. Насколько я правильно помню, гномы поставляли мечи для Академии обоируких мечников Найтуса. Доспехи эти воины особо не жаловали, ведь они стесняли движение. Также они поставляли мононакопители уже специально для мира. Последние пару лет искомые мононакопители я нашел неподалеку от гомункула Сейра. Видимо, мир хотел применить магию воскрешения, она ведь очень затратна. Делегация гномов состояла из 3 низкорослых мужчин. Гномы, дворфы, все штампы, какие я видел в некоторых фэнтези-фильмах, абсолютно совпали. Низкорослые, длиннобородые гномы. Самый важный гном, которого я определил как Гаритаса Золотоборода, посыльного клана Золотобородов, что ответственен за всю торговлю с соседями, сидел на стуле перед моим столом. Гном был одет в обычный камзол, хотя мои глаза смогли выцепить едва заметную вязь рун на его одежде. Волосы на голове и его борода были бледно-желтого оттенка, а двое с ними, один, судя по мускулистости, его страж, рыжеволосый, значит, из клана воинов, а второй, пухленький, даже по меркам гномов, секретарь с синими волосами. Вообще у гномов существовало несколько кланов, каждый из них был ответственен лишь за свою часть работы. Клан Золотобородых – торговля, финансы и ювелирное дело. Они златокузнецы, торговцы. Клан Сребробородых – добытчики. Они трудились на шахтах, отличные шахтеры. Клан Бронзобородых – обычные кузнецы, кующие доспехи и оружие. Синебородые – ученые, бюрократы, зачарователи и артефакторы. Рыжебороды – воины, никому нет равных им в плане обращения с гномьей секирой. И стоит над всеми магистр из рода Платинобородых. Согласно изученным мною легендам, среди героев было ничтожество в плане силы, но он был известен тем, что способен создать снаряжение. Абсолютно любое, почти равное по качеству уникальным предметам героев, что дали им боги. Поначалу одноклассники стебались над ним. Естественно, слабак. Мальчик обладал платиновыми волосами и способностью к созиданию предметов. Только гномы смогли оценить его по достоинству. И, когда закончилась война с Зальраном, он поселился в Доминионе, женившись на принцессе гномов. От него и пошла правящая семья Платинобородых. При скрещивании человека и гнома всегда получится гном. Такая вот у них сильная наследственность. И если полуэльфы, попросту говоря, полукровки, встречались, то полугномов нет, как таковых. От контакта гнома и человека в плане детей всегда выходят лишь гномы. Гномьи женщины не были похожи на мужчин обилием волос на лицах и телах, волосы у них росли, как у обычных человеческих женщин. Это были обычные, с точки зрения человека, женщины, разве что низкого роста, под стать своим мужчинам. Среди них также встречались писаные красавицы, как и уродины. Сами женщины гномов редко покидали Доминион, там ярко выраженный патриархат и женщины, сидят и хранят семейный очаг. «Ваше превосходительство», — поприветствовал меня золотобородый гном, — «я Гаритас Золотобород, представитель дипломатической миссии гномов в регион Найтус, империи Байтмур». «Тироксинебород», — представился секретарь. «Борс Рыжебород», — представился рыжебородый гном. «Наместник императора, правитель Найтуса, Аксиль Тенебрис», представился я. «Экономический советник, Тиан Белиран», представился пухляк гномом. Гномы изучили нас, затем золотобородый поздоровался со мной за руку и с Тианом. Поприветствовали мы друг друга сначала согласно этикету империи, то есть представились и обозначили себя полупоклоном. Этикет гномов, согласно нашей аристократии, был грубоват и включал простое рукопожатие, что демонстрировало отсутствие злого умысла. Наши люди, вернее гномы, С ними я точно подружусь, ваше превосходительство, начал Гаритас. Я пришел сюда подтвердить договоренности между Найтусом и моей страной. Также, у меня есть предложение о совместной разработке ряда месторождений, что были найдены недалеко от нашей границы, но на вашей территории. И также, торговец, он перечислил почти всю продукцию, выпускаемую гномами. Гномы – отменные мастера, люди любят их изделия, но я видел угрозу. Пока мы не на одной стороне, слишком злоупотреблять импортом опасно. Подчинить страну экономикой – вполне реально. Хоть я и был оперативником-спецназовцем, но от предмета «экономическая война» меня это не спасло, пришлось ознакомиться. Государство, если оно станет слишком зависимо от внешних поставок, на нем можно ставить крест. Хотя, возможно, гномы до такой стратегии не додумались. Вру, точно додумались. Ладно, все импортировать мы не будем, ограничимся оружием и доспехами. И то не для всей армии, лишь для части. В конце концов, может, у меня и хватит денег, но нечего плодить завистников. Любой дворянин почтет за честь вооружить верных стражей гномьим снаряжением. Я генерал армии, скажем, 5000 полных комплекта снаряжения позволить смогу. Запишем, как личный вклад в отчет. Далее мы запросили новые накопители маны, с помощью них я создам новый барьер, взамен пришедшему в негодность. Теперь понятно, почему мир не появлялся в бою долго. Успел он нам малину испортить, причем капитально. Насчет месторождения, какое предложение? Спросил я. После третьего часа обсуждения требований под доспехи и оружие, мы предлагаем вам разделить долю от предприятия. 50 на 50, заявил гном с видом. Мне плевать на ваши чаяния, смерды, но если хотите поторговаться, я не против. Вы, что? Спросил я. 70 на 30. Месторождение на нашей территории. Грабеж, провозгласил гном. Кто вам ваши 5000 комплектов делать будет? Из чего? Только не говорите, что у вас недостаток материала. Я слышал про вашу копирующую магию, вы ее используете при всех оптовых заказах. Суть состояла в том, что гномы могли с точностью до 95% повторить структуру руды. Любой руды, хотя существовал ряд ограничений, вроде, как с каждым повторением масса и качество получающегося материала уменьшалось. Мы договорились на двойное разведение, то есть для снаряжения моей армии можно было два раза применить копирование, максимум. Проверить, легко, диагностическое заклинание не стихийное, а свой ты дурак. В любой лавке магического снаряжения продавец всегда знает, как применить эту магию. Как можно, к вашему сведению, начал вскипать синебородый гном, включившись в беседу и начав давить авторитетом научного клана гномов. Белый адамантий, особый природный сплав. Его почти нельзя обработать магией копирования, лишь зачаровать, инкрустировав в готовое изделие накопители с определенной функцией. 55 на 45, в вашу пользу, прервал инсинуации Терека Гаритас. Терек сам не понял, что наворотил, он лишь подтвердил ценность месторождений, испортив торг своему коллеге. Обворовать империю пытаетесь, исключительно из-за уважения к вашему трудолюбивому народу. 65 на 35, наша территория, и мы не отдадим и процента больше. Если не можете вы помочь, я учрежу собственное предприятие, где буду единоличным обладателем, а вам буду продавать материал по рыночной стоимости, сколько ваш белый адамантий, необработанный, стоит. Повернулся я к Тиану. Сотня золотых за тонну, сухо ответил торговец. Я обернулся к гномам, всем видом говоря, что больше в евреев играть не выйдет. Золотоборот тяжко вздохнул. Вы умеете торговаться, сказал гном, лучше, чем многие люди. И почему вы не родились гномом? Мне не подошел бы низкий рост. Хотя, стоп, такая тема табу среди гномов. Первое правило этого мира: если хочешь остаться жив, никогда не вякай при гноме о его росте, а при эльфе — про его уши. Иначе гном тебя укоротит, а эльфы могут сделать такие же уши любыми знакомыми им способами, а знают они много способов. Спросите у Цвера, я ответил, назвав главное божество гномов. Бог-кузнец Цвер, также известный, как бог земли. Ха-ха-ха-ха-ха. Иные люди бы истолковали мое высказывание, как пожелание смерти, но гномы уловили тонкую, только им ясную, иронию. Это все? Спросил Гаритас. Тогда давайте отметим, ваше превосходительство. Вы знаете, где здесь толковый кабак? Знаю, кивнул я. Но зачем вам кабак? Я ведь могу организовать пир. А девки на пиру будут? поинтересовался до этого молчавший воин. Я словил глюк, тогда в кабак, провозгласил Гаритас. Я с вами, сказал я, поднявшись, стоит отметить наше соглашение. Да ты сечешь, хлопнул меня охранник по спине, бедные мои ребра. Тиан, вы с нами? Спросил я. У Тиана непереносимость, выговорил это слово Гаритас, алкоголя. Одна чарка, и наш пухлик в ауте. Да, я помню, мы заключали договор о накопителях с с предыдущим владельцем, поправился Терек. Так вот, тоже пошли в кабак, предыдущий владелец нам горничных своих выделять не хотел, в голосе пухляка зазвучала обида, и Тиан с пива вырубился. Эй, я здесь вообще-то, прокричал обсуждаемый нами торговец. Да ладно тебе, Тиан, улыбнулся Гаритас, здесь все свои. Гррррр, под моим взглядом Тиан стушевался. Ладно, я оформлю пока все договоры в Гроссбух, а вы идите, удачно вам отметить, ваше превосходительство. Мы пошли в город. А что насчет баб? Спросил Рыжебород. У меня есть женщина, заявил я. Та рыжая красотка? Спросил Гаритас. Богиня, а не женщина, везунчик. Я улыбнулся, да, фартануло мне. Самую большую шлюху из церкви забрал. Впрочем, это были ее заморочки, и сейчас Лира ведет себя благопристойно, в ее понимании. Только по обоюдному согласию, напомнил я гномам, никаких мне изнасилований на моей территории. Да что ты, как можно, мы самые интеллигентные и культурные гномы в нашем доминионе, прокричал Борс. Перед нашим магистром это не вякни, сказал ему Терек, ребер не досчитаешься. Ау, глупость сказал, стушевался гном. Мы вошли в кабак, леди и джентльмены, провозгласил Гаритас Золотобород. Сегодня все за наш счет. Эй, ты, бахни мне пинту пива, самого лучшего, обратился к бармену, а ты красотка, кхм, он обернулся к официантке, как насчет после работы, ну ты поняла, тут же гном получил пощечину, эх, ха-ха-ха-ха-ха-ха, какие наши годы, я еще свое получу, и не волнуйтесь, ваше превосходительство, Аксель, просто ответил я ему, не волнуйся, Аксель, расплылся в улыбке гном, все будет по обоюдному согласию. Глава 4, наместник империи, 4. Лиза Сейлорд. Как многое может дочь графа Сейлорда, графа города Лирит, империи Байтмур, один из двух восточных щитов империи, был в полуразрушенном состоянии. Это было самое большое нашествие изаннов, что отчаянно бежали от Салкиша, змея бедствий. Город выстоял. Лиза встала с кровати, потянулась и пошла умываться. При дворах дворян важно то, как ты выглядишь, важны твои манеры, даже то, как ты пахнешь. Удел простолюдинов валяться в грязи, аристократы, самые чистые, умные, сильные. Именно так ее обучал отец, и она впитала все его знания, умения и все его отношение к окружающему миру. До тех пор, пока не встретила его, Лиза думала, что мир делится на аристократов и сброд. Аксель Сейлорд, точнее, теперь уже Тенебрис, дворянин, бастард ее отца. В первый раз она увидела его совсем мальчишкой, а теперь это едва ли не самый влиятельный человек в империи. Наместник в городе Найтусе, новом герцогстве, первый претендент на место герцога этого города. Один из сильнейших магов империи, тот, кто одолел повелителя льда и хлада, ледяного магистра Найтуса. Ее брат, он достиг всего сам, и она ему начала завидовать. Он действительно пошел против течения и выбрался победителем вопреки всему. Отец очень много сдал в плане здоровья. Ежедневные сражения и успехи ублюдочного бастарда подкосили здоровье Элира Сейлорда. Сражения подкосили физическое, а успехи Акселя – духовное. Аксель заставлял завидовать себе, даже ее отец ему завидовал. Веками род Сейлордов служил байтом и не получал герцогства. А тут один бастард и вот сразу. Конечно, Аксель не герцог, в империи уже сложилось несколько союзов дворян, что хотят на его место и строят козни. Вот только позиции генерала Северной армии крепки как никогда, и вряд ли пошатнутся в ближайшие годы. Император доверяет ученику Айроса Огненного. «Ты пришла, Лиза?» – спросил отец, оформлявший документы. «Да, отец», – ответила она своему отцу, «как ты и просил». Отец задумался. Кабинет отца выглядел захламленным. Десятки свитков с отчетами, приказами, указами. Карта графства Лирит империи. Обновленная карта империи с Найтусским герцогством и герб Акселя Тенебриса. Скрещенные мечи, по которым струится молния. Издевка над гербом Сейлордов. Скрещенные мечи с огнем. Этот ублюдок, Аксель, протянул отец. Он. Резко воздух начал нагреваться. Ближайшие свитки так и вовсе начали возгораться. Отец, прервала его Лиза. Что случилось? Спросила она, Когда отец сел, он плюнул мне в лицо, отец показал письмо, написанное небрежным почерком. Дело в том, что не к лицу герцогу входить в род графов, было написано предложение. Как он посмел? Я протянул ему руку помощи, руку, что поможет ему возвыситься. Он думает, что его новый титул наместника что-либо решает в этом мире. В империи? Спросил отец. Нет, он никому не нужен. Ни в роли герцога Найтуса, ни в роли даже генерала Северной армии. Он просто ничто. Понимала ли Лиза причину гнева своего отца? Не совсем. Отец плевал на Акселя с самого рождения. Для него, мать Акселя была простым увлечением. Но теперь, когда он возвысился, логично было со стороны отца сделать ход конем и войти к нему. Получить в копилку репутации сейлордов, алмаз. Суть письма Алира состояла в том, чтобы Аксель принял фамилию сейлорд на правах сына самого Алира. Но Аксель отказался, для самого Алира это была пощечина. Была ли логика в его действиях, Алира, и имел ли он право возлагать надежду на положительный исход? Да, с точки зрения самого отца, который привык считать всех вокруг ниже себя. Род сейлордов, древние, чуть ли не императорской семьи Байтов, так что определенную гордость за фамилию, что она, что отец испытывали. И что мы будем делать? Спросила она у отца. Возле него вьется эта Клорм, что дочь барона, свободолюбивая стерва. Про ее похождения знает вся столица. Тем не менее, это было бы хорошо. Факт в том, что он сошелся с шлюхой, вмарала бы его репутацию в грязь, сказал отец, сжав кулаки. Но проблема в том, что Аксель, народный герой и народ и все остальные, лишь посмеются, если мы начнем говорить им истину про Клорм. Его репутация уничтожит любые слухи, сама по себе. Но как нам еще переманить его на нашу сторону? Задал вопрос Алир. Может, я, начала Лиза, и думать забудь про инцест, от него получаются еще большие отродья, чем являются бастарды, отрезал отец. К примеру, сестра императора, Сирилла IV, была порождением инцеста и в итоге травила своего брата. Нет, тут надо действовать тоньше, заявил отец. Вот что, съезди-ка к герцогу Лерману, там сейчас еще третий принц обретает. Прощупай почву, вроде как. Ларсен Лерман тоже недоволен возвышением баронета, он хотел получить Найтус себе. Он хочет Найтус, а я хочу. Хочу показать этому бастарду, где его место. Лиза Сейлорд кивнула отцу, поклонилась и вышла. Ее ждал Мирот. Ох, моя голова. Похмелье, дьявол его бери. Самая ужасная вещь, действующая на всех одинаково. Я резко встал и встретился со столешницей лбом. Больно, блин. И самое главное, неожиданно. Так, собрались. Что я помню про вечер вчерашнего дня? Мы завалились в кабак и начали пить. С легкой руки я начал пить с гномами в игре «Кто кого перепьет», в итоге я одолел их всех. Гаритас, вроде пошел с официанткой, а вот он, не дошел до лестницы к комнатам. Сам я одиноко спал под столом. Рыжебород обнимает свою секиру, прильнув к ней губами, а синебород, бочку с вином, походу пустая. А как в голове все болит? Так, спокойно, нужна вода. Но я же не могу использовать неродную стихию. Надо срочно найти источник воды. Срочно. Я подошел, шатаясь, к выходу из таверны. Судя по разгрому, здесь ничего не осталось, что можно было пить. А почему разгром? А, местная шпана присоединилась к празднику, и мы неплохо друг друга побили. В итоге, наша компания кабак отстояла. Было бы чему радоваться. Я вывалился из трактира. Боже. Почему солнце светит? Задал я извечный вопрос алкоголика, страдающего эпилепсией. Тебе помощь, нависли надо мной две подушки. А да, я прижал их к своей голове. Аксель, на нас люди смотрят. Аксель, вернул меня с подушек на землю легкий удар Лиры Клорм. Очнись. Отчего? Спросил я, без понятия, но я вот, тебе воды принесла, протянула она мне склянку. Богиня, да благословит тебя сей мир. Жадно прильнул я к горлышку фляги. Спасительница, богиня, настала пора строить статуи и храм. Нафиг самодовольную Алису, нафиг Мию, владычицу мрака. Я возвеличу новую богиню, Элиру, лучшую богиню. Прозвище потом придумаю. Не богохульствуй, из уст кого-то вроде нее прозвучало крайне двусмысленно. Охо-хо, вывалился из трактира рыжебород. Который час, добрые люди? Без пяти час, дня, сказал Элира. Ты что, пил с гномами? Спросила она у меня. Лучше. Послышался бас Гаритаса из трактира. Он перепил трех гномов. С этого момента, ты, Аксель Темноборот, адамантитовая воля. Перепить гномов. Это же надо, да еще и троих за раз. О твоем подвиге будут слагать легенды. пробасил он на всю улицу, отчего у меня раздался звон в ушах. «Боги, заткнись!» – прорычал я. «Сейчас умру. Терпи, Аксель, это издержки лучшего, что создали боги нашего мира после женщины злата, алкоголя. Сначала хорошо, потом плохо», – послышалось буэ-э-э. «И ругань Синеборода, кажется, кому-то очень плохо, а затем, снова хорошо. Тьфу, что за дерьмовый запах? Горитас, там это», – сказал Рыжебород, – «терка вырвала на твои бумаги». «Чего?» Горитас исчез в таверне. «Ах ты ж!» Дальше пошла такая ругань, что я накинул на таверну полог тишины, поверх того, что накрыла Элира. От жителей послышались благодарности. «Нарабатываем репутацию, глушим стоэтажную матную конструкцию гнома, которому под 150 лет. Мне гордиться тобой?» – ехидно спросила Элира. «Очередное славное достижение моего мужчины – перепить гнома, да еще и троих. Леди и джентльмены», – провозгласил Радир, неизвестно откуда явившийся, ибо должен был устраивать учения в армии до завтрашнего дня, «запомните этот день, ибо в него ваш правитель перепил трех гномов-алкоголиков со стажем. Троекратное ура! Правителю! Ура! Ура! Ура!» – прокричали жители города, что успели столпиться вокруг. «Чары! Ринбахингаку! Я телепортировался в замок! Идиоты! Как можно такое шоу устраивать? Мне, между прочим, херово. Не сердись на всех нас», — Аксель заботливо погладила меня по голове Элира. «Подумаешь, пошутили. Но ты должен понять, мы все видим, как ты стараешься оправдать доверие императора и, иногда, хотим, чтобы ты не только работал, но и отдыхал. Так дали бы мне поспать, а не устраивали шоу из моего похмелья», — зло пробурчал я. «Документы Горитаса я смог восстановить, так что все нормально. Гномы отбыли домой. Долг каждой женщины – подколоть своего мужчину во время его борьбы с похмельем», – улыбнулась Элира. «Это где ты о таком долге вычитала?» – спросил я, подозрительно глядя на Элиру. «Да, я так и знал. Сама только что придумала», – улыбнулась. «Я так и знал. Из всего этого мира, именно у нее какой-то странный юмор, и он меня пугает. Вдруг, мне поступила информация от моего ворона, что следил за Элиром Сейлордом. Кажется, отдых немного отменяется и меня ждет много работы. Может, третий принц и не будет нагнетать бывшему начальнику разведки империи вообще, кажется, плевать на политику, он засел Лермана с его дочерью и развлекается изо дня в день. Но сам Ларсен Лерман шанса на получение моего герцогства не упустит и будет рыть землю. Не то, чтобы мне что-то угрожало, но такие союзы лучше разрывать на корню. Осталось только придумать как. Пойти к самому Лерману? Не примет он мой соперник. Калькусу? Нет, глупо, это покажет мою слабость правителя. Просто убить их нельзя. Сейчас для всех дворян я очевидный и единственный противник Лермана. Надо что-то придумать. Глава 5. Наместник империи. 5. Новогодний бал. 1. Прошло 3 месяца с момента начала борьбы с Лерманом. И я, честно говоря, недооценил хитрость этого коневода. Конечно, я жил в 90-х, но не думал, что они придут ко мне. Этот ублюдок нанял несколько племен заннов, что после поражения от самого Лермана скатились до уровня разбойников, хотя они всегда такими были. И вот, они терроризировали южную границу, пути сообщения империи моего герцогства. Я действовал решительно и быстро, создал отряды из магов ветра и огня, магов быстрого реагирования. Занны присмирели, но вместе с тем, кто-то пустил слух о моих ресурсах. Дескать, я нашел неиссякаемые запасы золота. Просто кто-то умный посчитал и обнаружил, что при моих тратах и политике получается отрицательное сальдо вот уже который месяц. А Найтус реализовывает дорогостоящие программы, починка дорог, постройка новых районов, стен. И задались вопросом многие люди удачи, а откуда у него это? Так что все мои усадьбы стали мишенью воров. Лезть к магу на полпути стоящему перед рангом 8, найдите идиотов, думал я. А идиоты нашлись и в промышленных масштабах. Они все лезли и лезли. Хотя я отдал усадьбу, что находилась на территории школы обоируких мечников во владении этой школы, точнее, высшей академии Найтуса. Я решил обратить это место в полноценный университет, вуз, каких полно на моей родине. Система образования империи была довольно проста. В столице было множество академий и не обязательно боевых специализаций. Я же создал университет и создал 5, пока что, факультетов. Факультет наук вбирал в себя алхимию, химию, строение живых существ, физику. Вроде бы, слишком много? Нет. Дело в том, что научных данных по этим наукам, кроме алхимии, было мало, Поэтому создавать специализированные факультеты под каждое направление, как делалось у нас, нецелесообразно. Возглавила его Ариша, бывший библиотекарь Академии. У нее просто невероятный склад ума, в плане того, что она обладает той самой эйдетической памятью, помнит все, что прочитала, а уж потом, пытается повторить все на практике. И вполне успешно, позже, заменю ее, все же она больше учитель, чем ученый. Второй факультет был факультетом горного дела. У меня огромное количество залежей полезных металлов на территории, их надо бы освоить. Под него я пригласил гнома из клана Сребробородых. Гномы приглашение приняли. Факультет агрономии и торговли возглавил Тиан Белиран. Он был ушлым торговцем и, как выяснилось, сыном фермера, так что он разбирался в обеих отраслях. Толстячок еще совмещал это с позицией моего управляющего и вполне успешно. Факультет строительства получил декана в виде архита, инженера-архитектора. Он строил дома почти каждому знатному роду в городе, а его несколько раз прадедушка первому правителю Найтуса. И факультет культуры занимался тем, что развлекал народ. Я слабо понимал специфику работы подобного и просто создал его на базе театральной труппы. А воры все сыпались и сыпались. Какой милый мальчик, Элира поднялась с нашей постели. Реакция у моей женщины что надо, сквозь сон она создала нити света и оплела незадачливого воришку. 20-й за месяц. Вздохнул я. Как же меня достали эти слухи. Световой клинок активировался и голова вора покатилась по земле. Ничего нового эта никчемность мне бы не сказала. Услышал в таверне, решил попробовать. Но и налеты воров еще не все, налетали и убийцы. В том числе не только на меня, на Дию покушались два раза, на Элиру 7. На границе с городами-герцогствами, чуть не убили Родера и беременную Лизу Раил. На меня, пока я шел по городу, раз 5 пытались напасть, но я их просто расчленял. Утро встретило нас снегом. Зима в герцогстве была суровой, истинно русской, со снегом и морозом под 30 градусов. Хотя, сегодня мороза не было и мы с Элирой, весь день убили на сражение в снежки. Что ни говори, а вот так отдохнуть от дел насущных, порой, то, что нужно. Ваше превосходительство, во двор выбежал Тиан. Мы получили письмо. В меня влетел огромный снежок, я отвлекся и не уследил за Элирой. Попался. Ах ты, я ветром собрал огромное количество снега и отправил в нее. Что там за письмо? Спросил я, не глядя, как Элира пытается выкарабкаться из-под лавины. Его Величество Алькус III этого имени приглашает вас на императорский новогодний бал. Прочитал он. Я выдернул письмо из рук Тиана. Раз в год император собирает всех дворян в столице. Бал – место, где все празднуют. И место политических интриг, заказных убийств, лжи, обмана и предательства. Твои враги, твои союзники, все собираются на балу. Императору все дворяне улыбаются, а вот друг друга, готовы поубивать за малую толику власти. Лерман там будет, 100% будет. Не то чтобы я вообще хотел, либо не хотел ехать, но ехать придется. Приглашение правителя, это не то, что нужно игнорировать. Вдобавок там я смогу разобраться как-нибудь с Лерманом. А Найтус он переживет месяц без меня. И так уже мы вышли в ноль в этом месяце. Хотя до реальных прибылей и положительного сальдо мне еще, минимум полгода, но текущие показатели, по словам Тиана, уже хорошо. Элира, обернулся я к освободившейся красавице, собирайся, мы едем в Валенсию. Тиан, вы останетесь за главного. Нас ждала трудная дорога. Дорога и впрямь выдалась довольно трудной. Для убийц, что послали на меня, убить мага моего уровня, возможно. Сколько раз появлялись так называемые сверхсильные, но один в поле не воин, это усвоили все. Хотя, ко мне как раз и относится, что я один и в поле воин. Началось все заурядно, мы остановились в деревеньке совсем на границе. Элира пошла обживать дом старосты. Я же пошел осматривать местность. Просто привычка, вдобавок, судя по таким вот деревенькам можно было бы отыскать плюсы и минусы моего правления. Вот школа стоит, явный плюс. Умные крестьяне лучше обработают землю. В школе легко искать таланты. Управление стражи деревни состояло в двух воинах первого ранга и одного мага второго. Рынок кипел, для деревни кипел. Амбар был наполнен зерном. Вдруг, на окраине восприятия я ощутил человек 30, и среди них затесался воин 6-го ранга. В простую деревню прибыл отряд, и непростой, потому что отряд сразу обозначил свою цель, окружив дом старосты. Мой эскорт состоял в 3 воинах 5-го ранга и 2 магов 5-го ранга. В доме изображала сонную женщину, Элира. Она-то 8-го ранга и это шпанье, что приехала в деревню, разметает за пару секунд, но решила не отсвечивать. «Мы ищем Акселя Тенебриса». «Ха-ха-ха». Командир получил световым клинком в спину и упал. «Да тут я, тут», — сказал я. «Неужели Лерман никак не поймет, что так называемые убийцы, я деактивировал световой клинок, и так называемые воры мне абсолютно по боку? Я высвободил ману. Магия огня, великое огненное уничтожение. Магия ветра, великий порыв. Магия барьеров, окружающий барьер. Сгорите дотла». Барьер накрыл наемников, огонь лавиной понесся в их сторону, а ветер раздул огонь. «А-а-а-а-а!» Раздался крик ужаса 30 человек, сгораемых заживо. Я смотрел на это пекло с абсолютно непроницаемым лицом. «Неужели вы действительно думали, что сможете меня одолеть? Хотя, кому это я говорю?» — спросил я пепел. «Уберем мусор, точнее развеем по ветру. Магия ветра, ветерок». Ветер разнес пепел 30 человек по деревне. «Скоро рассеется, не переживайте», — сказал я подошедшему старости. «Ха, господин, это было невероятно», — поклонился старик. «Ага, жаль вот только, они не подождали, пока выйдем из деревни», — сказал я. «Всяко чище был бы воздух». «Не переживайте, ваше превосходительство. Не далее, как пару лет назад, ваша армия проводила на окраине нашей деревни бои. К пеплу мы привыкли», — иронично улыбнулся старик. «А вот это плохо, нечего привыкать к плохому», — ответил я старости. «Ваше превосходительство, там это, вас ваша дама дожидается. Не я ваш советчик, но я бы не советовал вам заставлять ждать такую женщину», — улыбнулся старик. «А я и не собирался, а совет отличный». Я вошел в дом, и на меня сразу набросилась Элира. «Стой, Берс», — обратился старик к своему внуку, — «его превосходительство занят важными делами, не будем его прерывать». «А что он делает, дедушка?» — спросил 10-летний мальчик. «Через пару лет расскажу», — улыбнулся беззубой улыбкой его дед. «Проснулись мы рано утром. Стандартные гигиенические процедуры вызвали бы сегодня, а сегодня минус 20, трудности, если бы не моя стихия огня. Аккуратно, стараясь не спалить огромный деревянный тазик, я прогрел воду. Хотел быстро окунуться, но проснулась Элира. Был послан за завтраком, в то время как сама Элира приводила себя в порядок после довольно бурной ночи. «И почему я должен быть вторым?» — спросил я. «В конце концов, я же приготовил ванную, значит и мне быть первым». «Все потому, что я так сказала», — возразила Элира. Вдобавок, она подняла ногу. «Если не хочешь долго ждать, можешь сесть со мной и принять ванну вместе со мной. Да, так будет быстрее. А выбора-то у меня особого нет», — цыкнул я. «Не то чтобы я не любил деревни и походы. Годы спал в палатке. Но сейчас конкретно хочется быстрее отсюда свалить». Я прыгнул к Элире. «Помывка заняла бы еще часов 6, если бы я не держал в уме то, что нам надо быстрее добраться до столицы. По пути в столицу меня раз 5 пытались травануть, причем яд был довольно действенный. Если бы я это дерьмо выпил, меня бы гарантированно убило бы. Но на то у меня с собой и артефакт-определитель гномы подарили. Полезная штучка в виде кристаллика, что светится, если что-то в твоем питье не так». Наконец, мы добрались до Валенсии. Зимняя столица была полностью погребена под слоем снега, но и в этом было какое-то очарование. Люди укатались в шубы, теплые плащи. Новогодние традиции байкмурцев были довольно оригинальны. Выбиралась огромная елка, еле сжигалась, как символ уходящего года. Но сжигалась она лишь спустя неделю после Нового года. Чем вызваны такие традиции, я без понятия, они уходят в глубину веков. «Для начала, начало вещать Элира Клорм, нам надо купить новую одежду». «Одежду?» — спросил я. «Для чего?» «Аксель», — означила она меня, — «дворянин должен всегда выглядеть превосходно, неважно кто он, баронет или император. Моя армейская форма». «Ой», — она схватилась живот, смеясь, — «прекрати, солдафоном хочешь быть? Не позволю». «Ты кем хочешь стать?» «Генералом Северной армии ты уже стал, а вот герцогом еще нет». «А хочешь стать герцогом? Веди себя как герцог». «Я все сказала», — обрезала она меня на полуслове. «Пошли, всего каких-то 2 часа и мы закончим». «За что мне все это?» — вертелось в голове. «Ой-ой», — посмотрела на меня Элира, — «ты сейчас подумал, за что мне все это? Вот отстой, а сейчас вот отстой. Знаешь, хочешь идти в своей форме — иди, но в своей форме можешь ко мне даже не подходить на балу», — заявила Элира и двинулась в сторону торгового квартала. «Подожди, так и быть, я с тобой, если мне суждено сгинуть на шоппинге, так пусть об этом сложат легенды». Элира обернулась и улыбнулась. Она переместилась ко мне, взяла меня под руку. «Так чего же мы ждем?» – спросила женщина. «Пошли, сначала начнем со штанов, затем, что ты предпочитаешь, пиджак, фрак, впрочем, если взять синие штаны, твой парадный китель может быть подойти, а что если стилизовать костюм под цвета армейской формы, и на грудь повесить все твои награды, ХМ, а еще перешить погоны на плечи, да, армейская форма не выделяется богатой выделкой, а нам надо блистать, значит в первую очередь, определиться с тканью». Глава 6. Наместник империи. 6. Новогодний бал. 2. Самые ужасные пытки придумали не боги, не дьяволы. Самые ужасные пытки придумали женщины. 3 часа стоять, ждать, пока меня измерит, длину руки, длину ноги, длину согнутых. Потом договор насчет фасона, ткани. Ткани в империи были и дорогие, с богатой отделкой, и простые. Но фишка в том, что мы нагрянули в самый, мать его, дорогой портняжный магазин столицы, то есть еще и страны. А цен рядовых комплектов одежды, не те, что шьются на заказ, у меня глаза на лоб полезли. 2-3 годовых бюджета неплохих, довольно богатеньких, деревенек, десятки тысяч золотых. И это надо учесть, что одежду можно отдать на зачарование, влагостойкость, выносливость, ловкость, доводка движения, либо сопротивление движению. А еще они говорили про сапоги, что содержат программу танцев. В общем, список самого бесполезного применения магии составлен, хотя и проскакивали интересные вещи, дворяне это интриганы. Были костюмы, содержащие в себе магию света, целебное заклинание, и стоили они почти, как годовой бюджет герцогства. Шутка ли, костюм, что способен лечить носителя, выявлять яды, лечить ранения, воистину императорский подарок. Я не собирался выложить все имеющиеся у меня честным трудом награбл нажитые монетки за костюм. Деньги я добывал продажей редких ингредиентов, охотой за головами. К слову, я еще до армии получил предпоследний по силе ранг в гильдии искателей приключений, хоть и давно забросил это дело. Еще я отбираю деньги у преступных групп и раздаю их нуждающимся, в том смысле, что ввожу их в бюджет Найтуса. Скоро у меня будет положительный доход, мануфактуры Найтуса полностью восстановились, и мы сможем покрыть расходы без вливаний со стороны. В итоге две фурии, нет, женщины, сошлись, под мой флегматическо-меланхоличный гмык на костюме синего фасона, стилизованного под форму армии. Костюм состоял из белой рубашки, какой-то супердорогой ткани, синего пиджака, на плечи которого нашьют мои армейские знаки отличия, а на груди приделают специальные висюльки, за которые я подвешу свои медальки. Опять-таки выделка из супердорогой ткани. И синие брюки, довольно свободные. Элира помнит, слава богине Элире, что мне нравится одежда, не стесняющая движений. Так что брюки, что пиджак и рубашка не будут обтягивающими.